дни всполошные. История, о которой идет речь, началась вскоре после памятного читателям возвращения Петра в Москву в августе 1698 года. Позади были пыльные дороги Европы, которые колесил государь полтора года. Впереди многие нестроения любезного Отечества. Мятеж стрельцов привел Петра в гнев неистовый. Вращая налившимися кровью глазами, размахивая кулачищами, он выворачивал душу перед приближенными. «Дуру криворотую Софью удумали на престол сажать, а про меня ложь выдумали. Помер где царь за морем? Каково? Ведь не сами по себе стрельцы на Москву ушли, их подбили, а кто? Ты, боярин Шейн, вельми осторожен, разогнал по тихим монастырям бунтовщиков, и тем меня успокоить желаешь? Не выйдет!» Генералиссимус Шейн запыхтел. «Петр Алексеевич, да к 6 десятков людишек, что подстрекали, вздернули на висельцу! Врешь!» Петр ударом кулака в скулу прервал эти оправдания. «До подстрекателей ты не пожелал доискиваться. Может, нарочно?» Петр уставился в зрачки Шейна. «Всех бунтовщиков вернуть обратно. Сам пущу кровь скорпием ядовитым. Все заговорят у меня». Разбежались, понеслись верхами надежные солдаты бутырского полка. Воскресенск, Рязань, Калязин, Муром, Ярославль и прочие города, где в монастырях благостными молитвами наполняли мятежники свои долгие дни. Выводили из темных и сырых клетушек вчерашних мятежников, тягали их в Москву. Московским кузнецам прибавилось работы. Стук тяжелых молотков пуганул вековую застойную тишину монастырей Симонова, Донецкого, Покровского, Андрониевского и прочих. Тяжелыми цепями, как псов свирепых, стрельцов к стенам приковывали. На монастырь сажали по сотне и более, но мест для всех не хватало. Да и то подследственных было немало — 1714. Петр по сему случаю приказал оставшихся злодеев держать в ближних селах, Мытищах, Ивановском, Ростокино, Никольском, Черкизово, а самых змеев ядовитых в Преображенское, с них розыск начну. А в Преображенском сбился с ног Рамадановский. Он докладывал государю: «Петр Алексеевич, шутка ли оснастить 14 застенков пыточных? Надо бы плотники поставили, плети, кнуты и хомуты для придушения шейного нынь привезли. Теперь погоняю кузнецов. Смотри, Федор Юрьевич, чтоб щипцы реберные, тиски, клещи для зубов, все припаси сполна». Петр исходил нетерпением.